У Мэтта не было никакой возможности определить без точных приборов, как далеко простирались способности Эбби. Впрочем, необходимое оборудование можно было достать в Спрингфилде. Пока же он выяснил, что феномен Эбби достигал наибольшей силы, когда девушка чувствовала себя несчастной. Мэтт задумчиво смотрел в окно хижины. Постепенно в его голове сформировался план, как сделать Эбби несчастнее, чем она была когда-либо за всю свою короткую жизнь. Весь день Мэтт был очень ласков с Эбби. Несмотря на отчаянные протесты, он помог ей вытереть посуду. Он рассказывал о своей жизни и учебе в Канзасском университете. Он рассказал ей о своей диссертации по психологии, о том, что будет делать, когда защитит ее. «Расскажите мне еще о студентках», — вздохнула Эбби. Он начал рассказывать, что надевают студентки, когда они ходят на лекции, и что они надевают, когда идут на свидание или отправляются на танцы. Глаза Эбби стали большими и круглыми. «Наверное, это здорово», — со вздохом сказала Эбби. «А зачем они поступают в университет?» «Чтобы выйти замуж», — ответил Мэтт. «Во всяком случае, большинство из них». Эбби покачала головой. «Красивые платья и все такое. Эти девушки должно быть ужасть. Ужасно нерасторопные, если сразу не выскакивают замуж. А почему они не могут выйти замуж дома?» Мэтт задумчиво нахмурился. Эбби умела задавать вопросы, касающиеся самой глубины человеческих отношений. «Мужчины, с которыми они познакомятся в университете, будут зарабатывать им больше денег». «Ах так», — сказала Эбби. «Ну что ж, если это то, чего они хотят, то они должны быть довольны». Дальше все шло в том же духе. Мэтт сказал, что не может понять, почему Эбби не осаждает толпы претендентов на ее руку, почему она давно уже не вышла замуж. За ужином он поглощал ее стряпню в огромных количествах и клялся, что никогда не пробовал лучше. Эбби не могла быть счастливее. Любая работа кипела в ее руках. Тарелки были вымыты почти в ту же самую минуту, когда она за них принялась. Мэтт вышел на крыльцо и сел на ступеньку. Эбби устроилась рядом с ним, положив руки себе на колени. Хижина стояла на вершине холма. Хотя уже наступила ночь, луна, большая и желтая, освещала лежавшую их ног долину. Далеко внизу озеро, в темно-зеленой оправе из деревьев, отсвечивалось серебром. «Здорово красиво, правда?» — вздохнула Эбби. «Очень», — рассеянно ответил Мэтт. Они помолчали. Мэтт почти физически ощущал ее близость. Несмотря на нелепое платье, простое лицо, босые ноги, отсутствие образования, в Эбби было что-то очень женственное и трогательное. Пожалуй, она была женственнее, чем те девушки, которых он знал по университету. Эбби, по крайней мере, знала, чего она хотела от жизни. Она будет кому-нибудь очень хорошей женой. Единственная цель будет заключаться в том, чтобы ее муж был счастлив. Она будет ему готовить и убирать, и рожать ему сильных и здоровых детей, и будет довольна своей судьбой. Она будет молчать, когда он будет молчалив, и будут надоедать, когда он будет работать, будет веселый, когда будет весел он, будет удовлетворять все его желания. Мэтт зажег сигарету, пытаясь согнать это настроение. При свете спички он взглянул на ее лицо. «Как ухаживают у вас в горах?» — спросил он. «Иногда мы гуляем», — мечтательно ответила Эбби, — «и вместе смотрим на все, и немножко разговариваем. Иногда в школе устраивают танцы. Если у парня есть лодка, можно поехать кататься по озеру. Иногда бывают вечера в церкви или пикники. Но чаще всего, когда ночь бывает теплой и светит луна, мы сидим на крыльце, взявшись за руки, и делаем то, что девушка согласна позволить». Мэтт взял ее руку в свою. Рука была сухой, прохладной и сильной. Эбби повернула голову, пытаясь рассмотреть в темноте его лицо. «Я вам хоть капельку нравлюсь, мистер Райт?» — спросила она. «Не так, чтобы жениться на мне, а по-дружески». «Мне кажется, ты самая женственная из всех женщин, каких я знал». Ответил он и понял, что это действительно так. Словно сговорившись, они одновременно прижались друг к другу. Мэтт нашел губами ее губы, и они были мягкими, теплыми, страстными. Тяжело дыша, он оттолкнул ее. Эбби, слегка повернувшись, прикорнула к его плечу. Рука Мэтт обнимала ее за талию. Она удовлетворенно вздохнула. «Мне кажется, что я бы вам «Все позволила», — сказала она. «Не понимаю, почему ты давно не вышла замуж?» — спросил он. «Наверное, я виновата», — задумчиво сказала Элли. «Мне не нравился никто из тех, кто за мной ухаживал. Я злилась на них без всякой причины, а потом с ними случалось что-нибудь нехорошее. Может быть, мне хотелось, чтобы они были другими. Думаю, что я не была влюблена ни в одного из них. Во всяком случае, я рада, что не вышла замуж», — она вздохнула. Мэтт почувствовал что-то вроде угрызения совести. «Ну и свинья же ты, Мэттью Райт», — подумал он. «А что?» «Они говорили, что у меня дурной глаз. Конечно, когда Хэнк как-то опоздал, я сказала ему, что он мог с таким же успехом сломать себе ногу. На следующий день он полез забивать планки на крыше и упал и сломал ногу. Но он всегда был очень неуклюжим. А Джим был таким холодным, что я посоветовал ему прыгнуть в озеро, чтобы согреть свою кровь. Но, по-моему, человек, который только и делает, что удит рыбу, должен часто падать в воду». «Думаю, что так», — ответил Мэтт. Его стало пробирать дрожь. «Вам холодно, мистер Райт?» — спросила с беспокойством Эбби. «Позвольте мне принести ваш пиджак». «Не надо», — ответил Мэтт. «Все равно уже пора идти спать. Иди ложись. Завтра утром мы поедем в Спрингфилд за покупками». «За правду, мистер Райт, я никогда не была в Спрингфилде», — недоверчиво сказал Эбби. Мэтт посетил на крыльце еще несколько минут. Забавные вещи происходили с теми, в ком Эбби разочаровывалась. Когда он зажигал сигарету, его руки слегка дрожали. В Эбби было скрыто множество различных людей. Мэтт знал уже четырех из них. Задумчивую маленькую девочку с тоненькими косичками, за спиной бродившую босиком по пыльным дорогам. Счастливую домохозяйку. Несчастное вместилище непонятных сил. Девушку с горячими губами. Кто из них была настоящей Эбби? Наутро Мэтт познакомился еще с одной Эбби. Ее волосы, заплетенные в косички, были уложены короной вокруг головы. На ней было новое, опять-таки совершенно не шедшее платье из блестящей голубой ткани с красной отделкой. На бедре была приколота большая искусственная роза. Голые ноги облегали дешевые черные сандалии. «Боже», — подумал Мэтт, — «это ведь ее лучшее воскресное платье. Мне придется появиться с ней в таком виде на улицах Спрингфилда». Он содрогнулся и подавил желание сорвать эту ужасную розу. «Ну что ж», — спросил он, — «ты готова?» Глаза Эбби возбужденно заблестели. «Значит, мы вправду едем в Спрингфилд, мистер Райт?» «Едем, если заведется машина». «Она заведется», — уверенно сказала Эбби. Мэтт искоса поглядел на нее. Над этим тоже следовало поразмыслить.